Глава 10. Создание боевой команды с нуля. Перед тем, как начинать долгий путь, необходимо определить, зачем туда идти. Мы уже говорили о ключевых целях, ради которых строится профессиональная система продаж. Гарантированный сбыт, независимость от кадров, двое-четверо любых ключевых человека. Планируемое увеличение сбыта. Кроме того, построение системы продаж поможет вам достичь следующих целей. Увеличить объем продаж, расширить присутствие компании на рынке России, привлечь новых клиентов и расширить сотрудничество с имеющимися. Увеличить загрузку мощностей компании, в том числе производственных. Активизировать поиск и привлечь в компанию новых клиентов. Создать и укомплектовать кадрами отдел продаж компании. Внедрить технологии форсированного отбора и профессиональной подготовки менеджеров по продажам. Построить систему обучения и профессиональной подготовки сотрудников компании. Снять с высшего руководства непроизводительную часть работы с клиентами. Увеличить обороты и прибыль компании. Результат. Возможно увеличить объемы продаж на 15-30%, а при благоприятном стечении обстоятельств на 50-100% и более. Итак, решение принято. Вы создаете боевую команду продаж с нуля. С чего же начать?